Когда Ечен увидел все те сцены, которые сняла на кристалл у звездного камня Сяю, то его сердце уже наполнилось яростным гневом. Люди дворца законоисполнения на самом деле уже лишились рассудка и стали совершенно бесчеловечными, что в таких больших количествах убивают простой народ. Эти сцены были очень жестокими, и если бы хоть кто-нибудь увидел эту пролитую кровь, не смог сдержать бы гнева. Оказывается, самые страшные – это вовсе не духовные звери, а люди. Ечен отпустил свой гнев, крепко сжал руки в кулак, так, что были видны его вены. Он ненавидел себя за беспомощность, ведь если бы у него было достаточно сил, он несомненно смог бы в одиночку уничтожить дворец законоисполнения и растоптать этих трех старых собак дворца законоисполнения. Посмотрев к кристаллу камня звезды, который принесла Сяю, Ечен смутно заметил, что на вершине горы дворца законоисполнения Цзуянь, Цзумин и Шэнь Дуань в этот момент культивировали какую-то специфическую таинственную технику, а бесчисленное количество душ умерших кружится вокруг вершины этой горы. Это души умерших беженцев. В сердце Ечена появился страх, а в голове начали прокручиваться одна мысль за другой. Он начал немного понимать, почему дворец законоисполнения приказал всем тем сферам влияния переселить свой народ в столицу Центральной империи. Это все один огромный план. В будущем такого рода массовые убийства несомненно будут продолжаться. Цзуянь, Цзумин и Шэнь Дуань в этот момент таким способом безумно продвигают культивирование своего тела. Если Цзуянь, Цзумин и Шэнь Дуань достигнут границ Шэньхай, то на всем материке Дундалу не найдется ни один человек, который смог бы преградить им путь. Что следует делать сейчас? Ечен сейчас очень сильно страдал, ведь его культивирование на данный момент было всего лишь на границах уши 7 уровня сложности, а расстояние до 8 уровня сложности оставалось небольшим. Но пусть даже если его скорость культивирования была быстрой, он все равно не мог догнать трех старых псов Дворца Законоисполнения. Ученики Звездного Дворца даже и не знали, какая в будущем их может ждать катастрофа, ведь Звездный Дворец проявлялся цветущим и имеющим шанс на выживание. Все люди очень старательно культивировали и не хотели просто так растрачивать ни минуты, ни секунды. Ечен увидел, как на больших улицах, на меленьких аллеях проходили ученики Звездного Дворца, а очень много людей из простого народа добровольно дарили им какие-либо вещи, а ученики Звездного Дворца, улыбаясь, отказывались принимать эти вещи. Среди 10 укрепленных стен Звездного Дворца повсюду царило счастье и согласие, словно конец света и не наступал. Раз за разом происходящие опасные моменты заставляли людей ценить каждую счастливую возможность для существования. На арене военных искусств Звездного Дворца несколько сотен тысяч учеников Звездного Дворца в этот момент культивировали боевые техники, издавали громкие звуки и выпускали яростную ци. Также внутри горно-лесистой местности в любом месте сидели ученики Звездного Дворца и культивировали сюаньцы. Внутри горного ущелья клана Е, ученики клана Е все сконцентрировались на культивировании военных техник, и уже многие из них смогли достигнуть второго или же третьего уровня сложности в культивировании метода грома императора. В горном ущелье клана Е повсюду цвели цветы, отчего время от времени разносился приятный аромат. На озере время от времени поднимались зеленые волны, и казалось, что от него веяло глубочайшей древностью, словно все это был один райский уголок. Тишина и безмятежность были внутри горного ущелья клана Е. Люди клана Е обучались военным искусствам, кто-то вспахивал землю, а те дети, которые были совсем маленького возраста, играли на лугу, и каждое улыбающееся лицо вызывало у Ечена ощущение несравненной близости. Смотря на свою прекрасную семью и вспоминая те страшные сцены, которые он видел внутри кристалла звездного камня, Ечен закрыл глаза, а потом снова открыл, и в его глаза засияли несравненной решительностью. Ечен не позволит никому все испортить, и пусть даже если придется бороться с судьбой, он защитит всех. «Брат Ечен, это сделанный мной суп из семян лотоса, эти семена собраны из хороших снежных равнин. Попробуй скорее, пока не остыло». Есюан поднесла чашу супа, близко подошла и, улыбнувшись, сказала. Ечен взял с рук Есюан чашку с супом и большими глотками начал его пить. С одной стороны он ел, с другой говорил: «На самом деле очень вкусно». Услышав слова Ечена, Есюан немного улыбнулась и сказала своим нежным голосом: «Если брату Ечену нравится, я буду готовить ему каждый день». Ечен принес так много счастья для клана Е, и если бы не было Ечена, то не было бы сегодняшнего клана Е. Все люди считали, что сколько бы они ни делали хорошего для Ечина, этого все равно недостаточно, и Есюэн тоже так считала. Кушая суп, на лице Ечина промелькнуло беспокойство, и он сказал: «Сюэнар, если, как в прошлый раз, придет человек, чтобы убить, а я тем не менее не смогу преградить ему путь, то что делать тогда? Нужно ли нам переселить клан Е в другое, более безопасное место?» Есюэн покачала головой и сказала: «Брат Ечен, сейчас в любом месте свирепствуют духовные звери, и где сейчас безопасно?» Однако, Ечен хотел что-то сказать, но не осмеливался говорить о деле, которое касается дворца законоисполнения людям клана Е. На самом деле, Есюэн говорит верно, ведь если они покинут это место, то куда клан Е сможет пойти? Глава 477. Кровное родство с Шишень. Прилив духовных зверей с каждым днем становился все более ожесточенным, и сколько все же человек смогут перед тем, как умереть от острых зубов духовных зверей, достигнуть границ Шэньхай, а затем благополучно прибыть на материк Тяньюань. Несмотря на то, что Есюэн не знала о деле, касающегося дворца законоисполнения, однако увидела, что Ечен беспокоился, и утешая говорила: «Если это место падет, тогда и другое место не станет нашим домом. Несмотря на то, что наша сила является слабой, однако мы очень старательно культивируем, и надеемся, что получится, как в прошлый раз, мы сможем использовать нашу силу культивирования, выпустив ее, чтобы помочь брату Ечену. Если клан Е покинет это место, то что тогда будет с тем простым народом в укрепленных городах? В их сердцах мы для них опора, и, если мы будем тут, у них будет надежда. Однако я тоже не могу гарантировать, что каждый раз смогу отбиться от врага», — немного растерянно говорил Ечен. После того, как появился прилив духовных зверей, каждый человек уже подготовился к тому, что умрет. Однако все равно каждый сохранял маленькую нить надежды. «В каждый опасный момент брат Ечен всегда защищал нас, и мы страстно желаем разделить с братом Еченом хлопоты. Однако наша сила очень слабая, и мы ненавидим себя за свое бессилие. Несмотря на то, что мы не можем разделить с братом Еченом тяготы, но и не хотим быть для брата Ечена обузой. Если не получится защитить клан Е, брат Ечен несомненно должен хорошо позаботиться о себе». Есюэн чарующе улыбнулась и решительно сказала: «Я верю, что это слова всех людей клана Е». Услышав слова Есюэн и увидев эту блистательную улыбку Есюэн, глаза Ечена невольно покраснели. «Во всяком случае, я не позволю, чтобы с кем-нибудь из клана Е что-либо случилось, пусть даже если придет сам Небесный Император». От тела Ечена начала вздыматься воля к борьбе, и он думал: «Пусть даже если прибудут эти три старые собаки Дворца Законоисполнения, я, Ечен, буду сражаться с вами до конца». В сердце Ечена было своего рода решительность и мужественность. Он крепко сжал кулаки и думал, что ему несомненно нужно стать еще могущественней. «Брат Ечен!» — выкрикнул нежный и звонкий голос Сяи. Ечен поднял голову и увидел Сяи, который вдали игрался на лугу с детьми примерно 5-6 лет, и оттуда бешено мчался в его сторону, махая своей маленькой ручкой, а его лицо сияло счастьем. Рядом с Сяи была Мэйяр, чистые глаза которой тоже смотрели в его сторону. Также там были остальные дети клана Е, и в их нежных глазах было своего рода сильное почтение. Ечен в их сердцах был словно всемогущий бог войны. «Однажды, я стану могущественным, как глава рода Ечен». Один толстячок взмахнул своими пухленькими кулаками и громко говорил: «Я тоже хочу, как брат Ечен, защищать клан Е». Мэйяр расчесывала свои две косички, и на ее нежном лице была решительность. Ечен ощутил от тела Мэйяр чистую ци ее кровообращения, которая прямо-таки била в лицо. «Очень надеюсь, что однажды эти дети тоже смогут вырасти и стать защитниками клана». Ечен в сердце глубоко вздыхал, а взгляд его был направлен далеко вдаль. После того, как Ечен доел суп из семян лотоса, то снова подошел к духовному дереву, собирался сесть под ним и культивировать. Неожиданно один силуэт появился под этим духовным деревом, и Ечен направил свой взгляд в эту сторону, чтобы посмотреть. Ечена душа невольно начала дрожать, а в сердце появился страх. Какая сильная энергия! Когда он поднял голову, то увидел, что этим человеком был тот самый Яньхай, который прибыл из древнего города Тяньюань. Старшие поколения. Ечен сложил руки в знак почтения и поприветствовал. Яньхай сложил руки за спиной и осматривал горное ущелье клана Е, а затем, рассмеявшись, сказал: «Твое горное ущелье на самом деле приносит наслаждение, и приводит к тому, что человек может увлечься до самозабвения. «Если старшему поколению нравится, то вы можете здесь пожить», — говорил Ячен, немного улыбаясь, но сердце его тем не менее яростно билось. Яньхай все же был один культиватор на границах Шэньхай, и если он останется жить в горном ущелье клана Е, то, когда трое старых собак Дворца Закона Исполнения придут, несомненно сами себе найдут смерть. Яньхай искоса посмотрел на Ячена и со смехом сказал: «Ты, мальчишка, все же очень хорошо все спланировал. Позволив мне остаться жить здесь, ты сможешь противостоять твоему внешнему врагу. Ты слишком много мечтаешь, ведь владыка звезды Син Сюэн отдал приказ о том, что неважно, что будет происходить на четыре материках Дунчуань, Нанхуан, Ситань и Бэйлин, мы, люди древнего города Тяньюань, не имеем права поднимать руки». Услышав слова Яньхая, в сердце Ячена промелькнула грусть, ведь еще одна надежда была разрушена. «Однако, с другой стороны, я знаю все, что происходит у вас на материке Дунчуань, все это находится под моим пристальным наблюдением. Ты, мальчишка, мне нравишься, и ты очень неплохо сформировал Звездный дворец. А что касается тех трех людей Дворца Закона Исполнения, то если такого рода люди войдут в древний город Тяньюань, это несомненно не принесет никакой пользы для материка Тяньюань». Голос Яньхая был мрачным, и словно в нем смутно проявлялась ярость. «Дела, которые творит Дворец Закона Исполнения, на самом деле вызывают у людей возмущение, и даже Яньхай недоволен этими действиями». Ячен сразу же начал говорить: «Те трое из Дворца Закона Исполнения уже в скором времени должны пробиться на границы Шэньхай, и тогда на всем материке Дундалу не найдется ни один человек, кто смог бы им противостоять. К тому же, Дворец Закона Исполнения сказали, что в течение трех месяцев сотрут с лица земли все сферы влияния на всем материке Дундалу. Этот Дворец Закона Исполнения был основан во времена глубочайшей древности, несколькими всемогущими, которые объединились между собой и организовывали порядок на материке. Однако я никак не ожидал, что на сегодняшний день они превратятся в таких гадких людей. Только, к сожалению, небесный владыка Син Сюэн отдал приказ, что люди древнего города Тяньюань не могут поднимать руки, и мы, несомненно, не можем нарушить этого приказа. Несмотря на то, что я не могу поднять руки, однако я могу тебе, мальчик, протянуть руку помощи, а успех всех дел после уже будет зависеть от твоей удачи», — немного вздыхая, говорил Яньхай. «Большое спасибо, старшее поколение». Ячен был очень сильно воодушевлен, ведь Яньхай был культиватором на границах Шэньхай. Он сказал, что может протянуть руку помощи, и насколько могущественной она может быть. «Для начала не торопись благодарить. Я тоже не могу очень сильно тебе помочь, однако у меня есть одно требование, и ты должен на него согласиться», — с серьезным выражением лица говорил Яньхай. «Старшие поколения, пожалуйста, говорите, что хотите сказать. Я хочу взять одного ученика из твоего клана Е». Услышав слова Яньхая, сердце Ячена немного вздрогнуло, и он, нисколько не колеблясь, сказал: «Тот, для кого старшее поколение сможет стать учителем, будет для него или нее счастливой судьбой. Именно та девочка». Яньхай указывал пальцем на Мэйяр, которая была вдали. Это неожиданно была Мэйяр. Ячен только подумал и сразу же с легкостью понял. По-видимому, Яньхай тоже ощутил особенное кровное родство Мэйяр. Он вспоминал те слова, которые говорил господин Лев о том, что достаточно только лишь выпить крови Мэйяр, или же вместе с ней культивировать, тогда можно будет заполучить то, что передается по наследству с глубочайшей древности. Ячен одним глазом посмотрел на Яньхая, и в его сердце невольно появилась тревога. А что если у Яньхая коварные планы, и разве Мэйяр потом не будет страдать? Однако, Яньхай как человек был неплохим, и должно быть, ему можно было доверять, а иначе с его реальной силой ему вообще не нужно было осведомлять Ячена об этом, ведь он мог сам просто забрать Мэйяр. «Ты сейчас в душе беспокоишься? Не переживай, ведь Мэйяр оставшийся потомок Зеленого Императора, а Зеленый Император один из 10 шишеней моего материка Тяньюань. Если я осмелюсь хоть что-нибудь сделать с Мэйяр, и если об этом узнает Зеленый Император, то его останки несомненно перестанут существовать», — беспомощно улыбался Яньхай. «Шишень?» Ячен первый раз услышал такого рода название и немного не понимал. Но когда он посмотрел на выражение лица Яньхая, то ему показалось, что Шишень на материке Тяньюань словно было очень впечатляющим положением. «Подожди, после того, как достигнешь материка Тяньюань, узнаешь. Ты просто знай, что выше границ Шэньхай Есть еще много культиваторов с выдающейся реальной силой. Шэнь Сюан, Дао Сюан, Чжань Хуан. И после того, как достигают степени Чжань Хуан, на материке Тянь Юань, можно сказать, становятся существами наивысшей степени. Над степенью Чжань Хуан и находится степень Шишень, которую простому человеку очень тяжело достичь. 10 Шишеней охраняли со всех сторон материк, а точнее были самыми могущественными стражами нашего материка Тянь Юань. А выше Шишеней находится только лишь сила, сливающаяся с душой звезды, а точнее владыка звезды. Наша звезда Тянь Юань, все же новородившееся небесное тело, и ее возраст составляет всего лишь несколько сотен миллионов лет. Говорят, что по сей день зарождалось 7 владык звезды, однако мы знаем только 2, Тянь Юаня и Син Сюана. Все они были всемогущими существами, которые смогли быть выбранными звездой. Начиная говорить эти слухи людей, даже Янь Хай тоже уносился в мечтах. Е Чен слушал этот рассказ и тоже испытывал воодушевление. Оказывается, над границами Шэньхай есть еще так много могущественных существ. У пути Дао сражений на самом деле нет предела, а он, можно сказать, только-только его начал. Он, несомненно, должен направиться на материк Тянь Юань. Он никак не ожидал, что Зеленый Император занимал такого рода высокое положение на материке Тянь Юань, и раз уж так, тогда если он передаст Мэйяр в руки Яньхая, это не должно будет составить никаких проблем. Ечену стало невольно стыдно, что Яньхай угадал его мысли, и он немного неловко говорил: «Мальчик просит прощения, я ошибочно понял старшее поколение». Яньхай махал рукой и, рассмеявшись, говорил: «На самом деле я тоже продешевил, ведь в конце концов Зеленый Император был одним культиватором степени Шишень, а в Мэйяр течет его кровь». Несмотря на то, что у Яньхая все же были какие-то планы, но тем не менее Ечен не мог ему отказать, ведь он, можно сказать, чистосердечно о них говорил. «Старшее поколение Яньхай может отвезти Мэйяр на материк Тянь Юань?» Ечен о чем-то подумал, глаза его засверкали, и он спросил: «Верно, каждый из нас может вернуться с 3 людьми». Яньхай немного кивнул головой: «А оставшихся 2 я все же еще должен хорошенько обдумать. Если Мэйяр останется в горном ущелье клана Е, то сможет ли в итоге она выжить или нет, является большим вопросом. Но если Яньхай заберет Мэйяр, то ее жизнь может быть долгой, и еще она сможет научиться очень многим хорошим вещам, а значит, это несомненно принесет ей намного больше пользы. Большое спасибо, старшее поколение, я сразу же позову Мэйяр». Ечен не хотел, чтобы Мэйяр упустила свой счастливый шанс, и сразу же выкрикнул: «Мэйяр, подойди». Ечен помахал вдаль рукой, позвав к себе Мэйяр. Девочка, подпрыгивая, подошла, расчесывая свои заплетенные косы. На ней было надето платье персикового цвета, а лицо было нежным, словно нефрит. Она была настолько милой, что просто тяжело передать словами. Мэйяр приблизилась к Ечену, и ее 2 больших глаза смотрели на Яньхая, затем снова смотрели на Ечена. Ее 2 больших глаза были наполнены жизненным светом и любопытством. «Мэйяр, это старший Яньхай, хочешь ли ты почитать его в качестве своего учителя?» Ечен присел и, гладя Мэйяр по голове, улыбаясь, спрашивал. Несмотря на то, что возраст Мэйяр был еще маленьким и ей было всего лишь 5-6 лет, однако она нисколечко не стеснялась незнакомых, и сейчас, находясь перед лицом Яньхая, не была, как простая маленькая трусливая девочка. Она, наоборот, вела себя, словно ребенок с поведением взрослого, и любопытно осматривала Яньхай, затем подошла к уху Ечена и шепотом спросила: «Брат Ечен, а этот дядя очень сильный?» Ечен смотрел на милое лицо Мэйяр и невольно не удержался от смеха, много раз кивнул головой и сказал: «Конечно, старшее поколение Яньхай самый сильный из тех, кого видел брат Ечен. А кто сильнее, брат Ечен или же он?» Мэйяр немного искосила голову и, хлопая своими большими глазами, спросила: «Конечно же, старшее поколение Яньхай сильнее. Как это возможно? Самый сильным является брат Ечен. Не нужно меня обманывать». Маленькая девочка вообще не верила этим словам и подняла свой маленький подбородок, сделав вид, будто бы говоря: «Меня не так уж и легко обмануть». А затем она улыбнулась, смотря на Ечена и Яньхая. Глава 478. Сфера звезды. Разве брат Ечен может обманывать Мэйяр? Это старший Яньхай на самом деле очень сильный, и брат Ечен сейчас не может побороть даже одного его пальца. Ечен специально сделал горестный вид, а затем его выражение лица стало серьезным, и он продолжил: «Однако, брат Ечен ни в коем случае не сдастся, и рано или поздно, но наступит день, и я превышу старшего Яньхая. Если Мэйяр начнет почитать старшие поколения Яньхая, как своего учителя, то тебе нужно будет лишь старательно культивировать, и кто знает, может быть, в будущем ты сможешь стать сильнее брата Ечина. Правда, девочка словно немого взволновалась. Она не считала, что сможет стать сильнее, чем Ечен, однако быть такой же сильной, как брат Ечен, это словно было детской мечтой для этих детей. Конечно, правда, уверенно говорил и кивал головой Ечен. Тогда если я начну почитать этого дядю Яньхая, как своего учителя, то разве не означает, что я должна покинуть это место? Маленькие губки Мэйяр надулись, а в глазах промелькнула тревога. Ечен поднял голову, посмотрел на Яньхая и увидел, что Яньхай доброжелательно улыбнулся и сказал: «Ты можешь продолжать оставаться здесь, я буду в определенный промежуток времени приходить один раз, а когда ты решишь покинуть это место, я тебя заберу. Я никогда не захочу покинуть это место, я хочу быть вместе с братом Еченом и Сяи». На нежном лице Мэйяр появилась серьезность, и она уверенно говорила. Ечен и Яньхай с улыбкой обменялись взглядами, а в глазах Ечена промелькнула небольшая тоска. Они в итоге все равно покинут это горное ущелье клана Е. Под руководством Ечена, Мэйяр провела церемонию и начала почитать Яньхая своим учителем. Девочка согласно всем правилам поклонилась учителю, а потом потянула Яньхая за край одежды, запрокинула голову и сказала: «Учитель, в будущем Мэйяр будет очень усердно культивировать, а ты несомненно должен обучить меня так, чтобы я стала такой же сильной, как брат Ечен. С твоими природными способностями тебе нужно лишь быть очень старательной, и тогда ты несомненно догонишь своего брата Ечена», — со смехом сказал Яньхай. Девочка только сейчас улыбнулась, а потом с счастливым выражением лица убежала искать Сяи и продолжила играться с ними. «Ечен, ты успешно выполнил мое требование, теперь я должен выполнить свое обещание». Яньхай посмотрел на Ечена и сказал: «Из его тела начала выходить несравненно могущественная сила, и эта сила была намного могущественнее, чем у троих глав Дворца Законоисполнения. Культивирование трех глав Дворца Законоисполнения перед лицом Яньхая был словно свет, излучаемый светличным, перед лучами луны. Яньхай ведь был культиватор на границах Шэньхай 10 уровня сложности. Ечену показалось, словно он оказался внутри безбрежного океана, который был накрыт густым туманом, и нигде невозможно было увидеть его края. После того, как вступаешь на границы Шэньхай, то можно использовать море души, чтобы активировать сферу противника. Я помогу тебе прорваться на границы Линьвай». Яньхай сконцентрировал один палец, и там, где находился этот палец, словно был неистощаемый океан, который был наполнен мистическим оттенком. Он указал этим пальцем в лоб Ечена. В этот момент раздался звук жужжания, и метательный нож внутри головы Ечена начал дрожать, а скоб бурлящей и величественной сюаньцы начал выходить, и словно цунами нахлынул внутрь его тела. Когда до этого метательный нож дрожал, никогда не был настолько бурным, как сегодня. Ечен отчетливо ощутил, что дань-тань начал с бешеной скоростью расширяться, словно сам себя удерживал от раскалывания, и этому скопу силы прямо-таки невозможно было противостоять. Внутри дань-таня начала пробуждаться энергия сферы, и Ечен словно оказался внутри бескрайнего звездного неба, отчего в его сердце родилось своего рода ощущение необъятной отдаленности. В этот момент в двух зрачках Ечена смутно появилось два круга из 9 звезд, и эти 9 звезд были особенно расположены и вращались внутри зрачка. 9 звезд были очень маленькими, и, если только внимательно не посмотреть, простому человеку было бы очень сложно увидеть 9 звезд внутри зрачка, которые были с размером с рисовое зернышко. А Яньхай издал звук удивления и невольно сморщил лоб. Обстановка в теле Ечена на самом деле была очень специфической и, можно сказать, прямо-таки небывалой. Сюаньцы внутри тела бурлило, и все тело словно выдерживало взрыв. В этот промежуток времени Ечен словно увидел неистощаемую таинственную звезду, и, следуя за активированием Яньхая, энергия сферы первого уровня сложности начала медленно формироваться у него в теле. Сфера означает, что ты должен слиться с циркуляцией ци природы этого участка Земли, и позволь себе использовать эту циркуляцию ци. Внутри сферы все находятся под твоим контролем. Осознав сферу, можно считать, что ты на самом деле осознал все то, что находится между небом и землей. Я сейчас использовал море души и активировал Дао внутри твоего сердца, позволяя сфере твоего тела становиться еще более могущественнее. Яньхай с одной стороны выпускал свое море души, а с другой стороны говорил. Он ощутил, что его море души на удивление слегка вибрировало, а это на самом деле было небывалым событием. Понял Ли Ечен, что же в конце концов является сферой? На удивление, эти мысли зародили в его сердце ощущение чего-то глубокого для понимания. Каждый человек по-разному понимает сферу, и чем глубже осознаешь эту энергию сферы, тем могущественней становится сила. Способности культивирования Ечена далеко превосходили простого человека, и еще словно в нем еще была какая-то особенность, которая зародила в сердце Яньхая небольшую симпатию к его таланту. Каждый осознает сферу по-разному, однако осознание сферы, конечно же, делится на несколько видов. Сфера жизни и смерти, сфера круговорота, потусторонняя сфера, убивающая сфера, сфера души, исконная сфера, сфера дао, и у каждого вида есть различные изменения. Осознав изменения одного из них, ты и сможешь прорваться на границы линь-вай. Жизнь и смерть указывает на рост и вымирание, круговорот указывает на прошлое и настоящее, потусторонняя сфера указывает на мрачность, убивающая указывает на истребление, душа указывает на дух, исконность указывает на предшествующее существование, а что касается последнего вида дао, то это только лишь глубокий для изучения космос мира. Оказывается, сфера тоже подразделяется на так много видов. Среди них самая мистическая – это исконная сфера, а самая глубокая сфера – дао, и всех их простому человеку очень сложно осмыслить. Нужно лишь осмыслить первый уровень сложности энергии сферы, и тогда, когда придет время, можно уже будет осознать несколько видов энергии сферы второго уровня сложности. Твоя сфера дала мне ощущение с оттенком исконности, и также в ней есть углубленное дао, я не могу точно различить. Однако должно быть, это одна из очень могущественных сфер. Твои природные способности на самом деле превосходные, и если ты будешь прилежно культивировать и двигаться вперед, то несомненно добьешься небывалых успехов. Однако ты должен сохранять скромное душевное состояние, ведь несмотря на то, что ты исключительный талант на всем материке Дундалу, однако, когда ты прибудешь на материк Тяньюань, то будешь никем. Там есть очень много родов, с могущественным кровным родством, и после развития в сотни тысяч лет, их величественность достигла просто изумительного состояния. Самые талантливые у них, вплоть до того, что при рождении уже обладают границами Шэньхай, тяжело вздыхая говорил Яньхай. Он культивировал 100 лет, и только лишь смог достигнуть границ Шэньхай, но на материке Тяньюань есть некоторые рода, которые при рождении уже обладают границами Шэньхай. Нельзя не сказать, что человек по сравнению с популярностью просто мертвец. Только лишь родились, и уже на границах Шэньхай. Ечен тоже был потрясен. Перед ним находился Яньхай, и Ечен, можно сказать, имел ясное представление о границах Шэньхай, но он никак не ожидал, что младенцы некоторых родов могут с рождения быть на границах Шэньхай. Если сравнить эти гениальные рода, то они проигрывают им намного. И скорее всего при усердных стараниях несколько сотен и тысяч лет, они смогут догнать их. Сфера может контролировать циркуляцию ци вокруг, а границы Шэньхай являются еще более глубокими для понимания, это является своего рода энергией сердца, и можно сказать еще более могущественная сфера. Сфера на границах Линь-Вай обычно максимально может увеличиваться в пределах диаметра несколько десятков ли, а у моря души нет пределов. Насколько у тебя большое сердце, настолько и большим будет море души. Яньхай продолжал говорить, желая помочь Ечену осмыслить еще более глубже. Границы Шэньхай – это всего лишь только что открывшаяся дверь, а вот море души на границах Чжаньхуан, Шишень, на самом деле является очень сильным. Море души культиватора на уровне Чжаньхуан может накрывать весь материк Тяньюань, а море души культиватора на уровне Шишень может накрыть всю звезду Тяньюань, а владыка звезды – это пик боевых сил, и его море души может накрыть Млечный Путь. Голос Яньхая был немного взволновал. Это же были границы, к которым стремилось бесчисленное количество культиваторов. Самый последний владыка звезды Тяньюань уже погиб, а новый владыка так еще и не зародился. Если хочешь достигнуть границ Шэньхай, то необходимо сливаться с душой звезды, и чем глубже ты будешь с ней сливаться, тем легче тебе будет достигнуть границ Шэньхай. Что же это такое? «Душа звезды», – недоумевая спросил Ечен, а его глаза по-прежнему были закрыты, и он ощущал внушительное и непрерывное развитие сферы первого уровня сложности в его теле. «Пусть даже если я сейчас скажу, ты все равно не поймешь. Подожди, когда ты осознаешь второй уровень сложности сферы, тогда скорее всего ты сможешь все это прочувствовать сердцем. Ян Хай тем не менее много не говорил, а изумленным взглядом смотрел на Ечина. Следуя за тем, что сфера первого уровня сложности Ечина становилась более величественней, тем сильнее вибрировало его море души. Пусть даже если это была бы сфера второго уровня сложности, все равно не смогла заставить хоть немного дрожать его море души, а у Ечина была еще даже не полностью сформированная сфера. Какой же все же из видов сфер осмысливает Ечин? Следуя за тем, что сфера первого уровня сложности развивалась в теле Ечина, находящаяся близко к телу ядро звезды тоже выпускало скоб за скобом силы звезды, и бешено вливалось в тело Ечина. Этот разделенный пополам кусок ядра звезды был размером в половину кулака и выпускал ослепительные лучи, словно это было одно маленькое солнце. Вся сила звезды, которая выходила из ядра, полностью вливалась в тело Ечина. Бум! Ядро звезды выпустило последний скоб силы звезды и лопнуло, превратившись в простой камень. Находящаяся на теле драгоценная жемчужина Михуань тоже начала излучать ослепительные лучи и поглотила часть силы звезды. Пояс Минхуана, треножник, сотрясающий воздух, дьявольский колокол Чжень, печать главы и сопроводительная печать, безумный нож клана волков, крага небесного огня, все сокровища начали блестеть, и у них родился удивительный резонанс с даньтанем Ечина. Метательный нож внутри головы начал жужжать. Жизненно важные точки на теле один за другим начали раскрываться. Бум, бум, бум. Под активацией моря души Яньхая, сфера Ечина наконец начала медленно скапливаться, и циркуляция ци вокруг стала использоваться энергией сферы, после чего появились изумительные изменения. Культивирование с быстрой скоростью начало увеличиваться. Границы уши 8 уровня сложности. Границы уши 9 уровня сложности. Границы уши 10 уровня сложности. Чудесное сияние в глаза Ечина становилось все более ярче, и скоб воли к борьбе устремился к небесам, словно острый меч разрезал облака. Скелет на теле начал издавать звуки хруста. Несравненная сюаньция и энергия души непрерывно ударялись об тело Ечина, отчего он одновременно чувствовал мучительную боль и еще своего рода исходящую от сердца радость. Это своего рода ощущение полной энергии оказало на Ечен невероятный душевный подъем. Сфера звезды. Ечен громко прокричал, и вокруг его тела начала выходить могущественная энергия, которая была словно страшный ураган. Если бы Ечен ее не контролировал, то все горные ущелья клана Е вмиг превратилось бы в равнину. За спиной Ечина появились оптические изображения 9 планет, и все они были созданы из разной материи: металла, дерева, воды, огня, земли, льда, ветра, грома и молнии. Эти огромные планеты сформировали страшную подавляющую силу, и когда они каждый раз вращались, то циркуляция ци между небом и землей, следуя за этим, непрерывно изменялась. Глава 479. Войска, угнетающие города бога грома. Ощутив, что внутри тела Ечина вспыхнула сфера первого уровня сложности, в сердце Яньхая на удивление появился страх. Это же всего лишь сфера первого уровня сложности. Яньхай удивленно поднял голову и увидел за спиной Ечина оптические изображения 9 огромных звезд, и в его голосе невольно появилось изумление. Эта сфера называется сфера звезды. Даже на материке Тяньюань никогда не было человека, который осознал такого рода сферу, и даже в записях глубочайшей древности тоже нет записи о такого рода сфере. Это исконная сфера или же дао, границы линь-вай первого уровня сложности, сфера звезды. Ечен ощутил, что циркуляция ци вокруг стала взволнованной. Он никак не ожидал, что рука помощи Яньхая на удивление поможет ему активировать первый уровень сложности энергии сферы. Смотря на выражение лица Яньхая, он понимал, что должно быть его сфера была не такой уж и слабой. Следуя за увеличением культивирования, и после того, как он прорвался на границе Линь-Вай, Ечен ощутил, что его драгоценности тоже начали непрерывно укрепляться, и у них происходила связь с его душой. Наконец-то он смог достигнуть границ Линь-Вай, и несмотря на то, что он осмыслил только лишь сферу первого уровня сложности, однако это все равно это можно считать одним большим шагом вперед. Старшие поколения Яньхай, я не знаю, к какому виду относится моя сфера, это какого рода изменения? Ечину не терпелось узнать, насколько сильной была его сфера. Твоя энергия сферы очень специфическая, и я тоже точно не могу определить. Должно быть, она относится к виду исконности или дао. Яньхай ненадолго задумался, и тоже мог только лишь так ответить Ечину. Старшие поколения Яньхай тоже не знают, Ечен немного обомлел. Я могу лишь помочь тебе достигнуть этого, а следующая энергия сферы второго уровня сложности уже полностью зависит от твоего понимания. Со смехом сказал Яньхай, помогая Ечену. Он на самом деле уже нарушил волю владыки звезды Синсюана. Старшее поколение уже очень сильно мне помог, и мальчик выражает свою большую благодарность старшему поколению. Ечен сложил руки в знак почтения и с уважением говорил, если бы не Яньхай, то для того, чтобы его культивирование достигло границ Линьвай, пожалуй, понадобилось как минимум несколько месяцев. Ечен сидел под духовным деревом и укреплял свое понимание касаемо сферы звезды. Смотря на 9 звездных методов, сферу звезды первого уровня сложности он назвал падающей звездой. Когда он ее разворачивал, то словно 9 настоящих огромных звезд накрывали все вокруг, и эта могущественная сила притяжения звезды могла просто разорвать в клочья простого культиватора. Яньхай помахал рукой и позвал к себе Мэйяр и Сяи. Он обучил Мэйяр нескольким методам культивирования и направил ее на правильный путь культивирования, а Сяи ходил рядом и слушал, и можно сказать тоже многому научился. Ближе к вечеру, Яньхай исчез, не оставив ни следа. Послушав рассказы Яньхая, Ечену нужно еще сделать очень много дел. А что касается духовных зверей, то во всяком случае это дело он не сможет решить в одиночку, а значит самое главное ему нужно сконцентрироваться на культивировании. В следующий период времени, Яньхай время от времени появлялся. В течение этого времени, ему нужно полностью сосредоточиться на культивировании, и нельзя ни капли лениться. В мгновение ока уже прошло полмесяца, и культивирование Ечена наконец укрепилось на границах Линьвай первого уровня сложности. Чем больше он использовал сферу звезды, тем более глубже ее изучал, и больше замечал, что энергия сферы звезды на самом деле была несравненно таинственной, словно в ней была загадочность, происходящая из космоса. Каждый раз замечая что-то новое, Ечен невольно становился несравненно воодушевлен. Наконец можно было начать культивировать второй уровень сложности 9 звездных секретных методов, и последующие методы были еще более таинственнее. Ечен мог только лишь осмыслить каждое слово, сказанное о 9 видах методов, которые включали в себя 9 звездных секретных методов, и каждый из этих видов ему было сравнительно легко культивировать. Однако культивировать сразу все 9 методов было очень сложно. Ученики клана Е уже смогли докультивировать метод Грома Императора до 2 уровня сложности, и даже были те, кто достиг 3 уровня сложности. Однако Ечен всего лишь закончил культивировать 1 уровень сложности и начал культивировать 2. Следуя за изменением времени, дворец закона исполнения начал действовать, и внутри кристалла звездного камня непрерывно доносились известия. В течение полумесяца дворец закона исполнения непрерывно задействовал культиваторов на границах Линьвай, и около 50-60 культиваторов на границах Линьвай столпились вокруг города Бога Грома. Все сферы влияния, которые были вокруг города Бога Грома, были полностью ликвидированы, и помимо большого количества культиваторов на границах Линьвай, дворец закона исполнения также направили очень много людей-кукол. Те люди-куклы были полностью изготовлены из крепкого металла, а количество их составляло примерно несколько сотен тысяч. Среди них большая часть были на уровне Яван, на границах Уши было около 3000, а на границах Линьвай было несколько сотен. Их тела полностью состояли из драгоценного металла, который был очень крепким, и хоть у них не было энергии сферы, но они были намного сильнее людей. Видя все эти картины внутри кристалла звездного камня, Ечен неожиданно прозрел и кое-что понял. Дворец закона исполнения уже давно все это замышлял, и они вскармливали дух на земле Цзинью именно для того, чтобы производить людей-кукол. Дворец закона исполнения стоял у власти всего материка Дундалу, а значит они несомненно не ограничились только лишь землей Цзиньюй, чтобы вскармливать духа. Имея такое ответвление войск из людей-кукол, уже можно смести с лица земли весь материк Дундалу, а дворец закона исполнения все равно непрерывно собирал людей. Город Бога Грома. Этот величественный укрепленный город скрывался внутри густых облаков, а внутри этих облаков время от времени сверкали лучи молнии. За полмесяца до этого Бимии созвал каждую сферу влияния, и от многих сфер влияния начало прибывать немало сильных культиваторов, и началась подготовка к тяжелейшей войне. Однако пред ними было так много людей-кукол, и пусть даже если сильные культиваторы собирались толпой, каждая сфера влияния все равно немного беспокоились. Говорят, что эти люди-куклы изготовлены из металла, и они больше всего боятся атак у грома и молнии, однако дворец законоисполнения направил так много людей-кукол, а значит у них несомненно есть какие-то способы прорывать атаку грома и молнии. Сможет ли город бога грома противостоять дворцу законоисполнения? Если город бога грома падет, то на всем материке Дундалу не найдется человека, который смог бы противостоять дворцу законоисполнения. Изначально, некоторые люди все же надеялись на удачу, и хотели обратиться за покровительством к дворцу законоисполнения, но когда они увидели, что дворец законоисполнения перегоняет несколько десятков миллионов беженцев за пределы укрепленного города, и просто скармливают их духовным зверям, то они сразу же оставили эти мысли. Наступит день, и они тоже не понадобятся для дворца законоисполнения, а значит они тоже поступят с ними, словно как со свиньями, и просто отправят на смерть. Кровожадность и бесчеловечность дворца законоисполнения уже вышла за пределы воображаемого. У каждой сферы влияния просто не было выбора, и они вместе объединились против общего врага, противостоя дворцу законоисполнения захватить город бога грома. Дворец законоисполнения, конечно же, тоже знали, что им нужно лишь захватить город бога грома, и тогда на всем материке Дундалу не найдется ни одного человека, кто бы смог им противостоять. Они собирали большое количество войска и собирались за пределами города бога грома, готовясь начать крупномасштабную войну. У этой войны несомненно будет проигравший и победивший. Горная цепь Лянь Юань. Братик Ечен, ты на самом деле собираешься направиться в город бога грома? Немного обеспокоенно говорил король Лев Тунтянь. Ечен уже рассказ ему все дела, которые вытворяет дворец законоисполнения, и он знал, что весь материк Дундалу находится перед лицом очень большой опасности. Если сейчас Ечен направится в город бога грома, то в любой момент может оказаться перед риском между жизнью и смертью. Верно, надеюсь, Звездный дворец будет под большой защитой короля Льва. Если город бога грома падет, то разве выпавшее из гнезда яйцо сможет выжить? Все это будет означать, что Звездный дворец тоже несомненно исчезнет с лица земли, сказал Ечен, а в его глазах промелькнула решительность. Братик Ечен, хочет ли взять с собой войско? Король Лев Тунтянь видел решительность Ечена и понял, что нет смысла ему много уговаривать, и больше не стал его убеждать. Нет необходимости, пусть они охраняют Звездный дворец. Сяю я тоже оставлю в Звездном дворце, и если появится враг, который атакует дворец, сразу же прикажите Сяю оповестить меня, и тогда я смогу вернуться в течение 7 дней, сказал Ечен. После того, как он прорвался на границе Линьвай, то разворачивание мерцания громовой молнии Ечена тоже продвинулось на шаг вперед, а после того, как все это сочеталось с энергией сферы звезды, то сотня ли преодолевалась в миг, а это в несколько раз быстрее, чем у простого культиватора на границах Линьвай один уровня сложности. Я понял. Король Лев Тунтянь серьезным видом кивнул головой. У него на самом деле недостаточно сил, чтобы направиться вместе с Еченом и принять участие в войне у города бога грома. Однако если он, Тунтянь, будет находиться здесь, то сможет целыми днями защищать Звездный дворец. Ечен тоже, смотря на короля Льва Тунтина, кивнул головой, а потом передал в руки короля Льва Тунтянь Звездный дворец и клан Е. После того, как он надлежаще распланировал все дела Звездного дворца, Ечен попрощался с людьми клана Е. Конечно же, люди клана Е знали, что Ечен направляется в город бога грома, чтобы оказать помощь в этой войне кровной линии громовых зверей. Толпа соплеменников плакали, потому что понимали, что это путешествие является очень опасным. После того, как он со всеми попрощался, Ечен взял с собой Али и решительно направился в путь. Кристалл у звездного камня мерцал, и из него непрерывно долетали известия из города бога грома. За последние несколько дней вокруг города бога грома, внутри горно-лесистой местности постоянно случались сражения. Это Бимии отправлял двух культиваторов кровной линии громовых зверей или же культиваторов на границах уши других сфер влияния, чтобы они сражались с культиваторами на границах уши дворца законоисполнения. С обоих сторон были раненые и убитые. Культиваторы на границах Линьвай с обоих сторон по молчаливому согласию пока не начинали действовать, ведь сейчас большая война еще не началась, а только лишь каждый со своей стороны выведывал. Ечен совсем не сообщал Дань Тайлин новость о том, что он направился в город бога грома, ведь на этот раз дворец законоисполнения были в полной готовности, и кто знает, Может быть, и трое глав дворца тоже сами смогут появиться. Сражение пиковых культиваторов двух сторон несомненно состоятся, а если Дань Тайлин прибудет в город Бога Грома, то это скорее всего принесет много бед и мало счастья. Ечен не хотел втягивать в это Дань Тайлин. Если Дань Тайлин будет оставаться в пределах владения клана морских существ Голубого Льда, то это будет намного безопаснее. Несмотря на то, что трое глав дворца законоисполнения очень могущественные, но когда они окажутся внутри моря, то смогут разворачивать только лишь 10 часть от своей реальной силы, и скорее всего не смогут одолеть Дань Тайлин. Вокруг непрерывно мелькали реки и горы, и душа Ечена, застилая небо, осматривала все на пути. Если он замечал духовных зверей на уровне Яван, то сразу же всех их ликвидировал, а затем складывал их трупы внутрь пространства Краги. Сейчас духовных зверей на уровне Яван становилось все больше и больше, и в пределах диаметра 10 тысяч километров неожиданно могло оказаться больше нескольких сотен. Сердце Ечена очень сильно беспокоило то, что прилив духовных зверей становится все более ожесточенным, а дворец законоисполнения по-прежнему упрямо держится своего мнения. В этот раз Ечену, можно сказать, очень неплохо повезло, и помимо того, что он смог раздобыть древние монеты золота инь, также он смог найти 5 нефритов цзянь таинственных техник. После того, как он капнул каплю крови на нефриты цзянь таинственных техник, то наконец смог открыть для себя еще одну таинственную технику нефрита цзянь. Он снова оказался внутри того мистического пространства, и изображения разного рода таинственных техник непрерывно мелькали в пустоте. «Молодой человек, а на этот раз какую таинственную технику ты хочешь выучить?» Голос того старика снова доносился эхом издалека. Еченно смотрел одну таинственную технику за другой, и среди них увидел таинственную технику убийственной Ци Тянь Сюэн, которая заставила его сердце взволноваться. Однако он немного подумал и решил оставить ее, ведь сейчас у Ечена было очень много методов атак. У него был метательный нож из Сюань Ци, дьявольский колокол Чжень, треножник, сотрясающий воздух, безумный нож клана волков и т.п. И все это является немаленькой силой атаки. Культивируя таинственную технику убийственной Ци Тянь Сюэн, должно быть, может оказать очень большой результат в противостоянии простому культиватору. Однако против этих трех старых собак дворца законоисполнения, пожалуй, этого будет недостаточно. Какая таинственная техника сможет помочь справиться с этими тремя старыми собаками? Глава 480. Направляясь в город Бога Грома, убийственная Ци Тянь Юань всего лишь таинственная техника непревзойденной звезды, и неизвестно, сможет ли она сочетаться с его культивированием таинственной техники Тянь Юань. Среди большинства таинственных техник, культивировать таинственную технику Тянь Юань сложнее всего, и, если достигнуть первого уровня сложности в культивировании этой техники, уже можно будет обладать очень могущественной силой. Даже культиваторы наивысшей степени материка Тянь Юань культивируют только лишь таинственную технику Тянь Юань, и их культивирование всего-навсего достигает сравнительно высокой степени. Если недостаточно способностей, значит, ты не сможешь соответствовать тому, чтобы культивировать таинственные техники очень высокого разряда, так как простой человек может растратить несколько десятков лет, и скорее всего даже не сможет докультивировать даже до 1 уровня сложности. К тому же, для культивирования таинственной техники Тянь Юань требуется очень много вещей и посредников. Например, для таинственной техники Тянь Юань, пробивание пустоты требуется задействовать 30 душ на уровне Тайшан, и еще, к примеру, для таинственной техники Тянь Юань, громовой урон, требуется 6 величайших сокровищ системы грома, и тогда можно будет их культивировать. Также есть еще очень много высоких требований. Эти требования очень сложно выполнить, и у простого человека вообще нет никакой квалификации культивировать эти техники. Еченно смотрел каждую таинственную технику Тянь Юань, и наконец его взор лег на одну из таинственных техник Тянь Юань – границы раздвоившейся души. Требования к этой таинственной технике были сравнительно особенными, и чтобы ее культивировать, был необходим культиватор с великим духом. Что такое великий дух? Душу внутри его тела можно ли считать великим духом? Границы раздвоившейся души – это таинственная техника раздвоения, и если сможешь докультивировать до 1 уровня сложности, то тогда можно будет разделить тело на 2 двойника, и каждый двойник будет обладать всей реальной силой тела. Оно отличается от простого разрывания души тем, что одна часть души является истинным телом, а другая часть души двойником. Реальная сила двойника, конечно же, немного уступает истинному телу, а эти два тела границ раздвоившейся души, каждый обладает реальной силой, и могут одновременно культивировать, увеличивая свою скоростью культивирования, и также могут одновременно сражаться. Однако у этой выгоды есть и вред. Если одно из тел двойника умрет, то культивирование сразу же упадет больше, чем на 30%. А если часть души двойника умрет, то главное, чтобы тело не получило ранений, тогда культивированию не будет нанесен вред. Если у него будет техника границ раздвоившейся души, тогда в сражении он сможет выпускать в несколько раз больше боевой силы. Если непрерывно культивировать границы раздвоившейся души и достигнуть более высокого уровня культивирования, тогда можно будет обладать еще более большим количеством двойников, и скорость культивирования тоже будет становиться более быстрой. Изначально Ечен хотел выбрать одну таинственную технику, которая обладает могущественной боевой силой, однако после того, как он увидел эту технику границы раздвоившейся души, то немного взволновался, потому что границы раздвоившейся души могли значительно увеличить скорость культивирования. С нынешним культивированием Ечена, у него вообще нет возможности противостоять трем старым собакам Дворца Законоисполнения, и использовать на них более могущественные приемы, можно сказать, бесполезно. Значит, ему лучше всего продвигать свое культивирование. Разрешите спросить старшие поколения, достаточно ли моего культивирования, чтобы культивировать границы раздвоившейся души? Ечен поднял голову, посмотрел в пустоту и увидел, что в пустоте появилось оптическое изображение одного человека, который разворачивал границы раздвоившейся души во время боя. Тот сильный культиватор разделился на три части, успешно образовав три двойника, и атаковал со всех сторон врага, и каждый двойник разворачивал непрерывные методы атак. Для культивирования границ раздвоившейся души есть одно условие, и это условие говорит о том, что человек должен обладать великим духом. Великий дух – это специфическая способность части людей, и он намного могущественнее души зверей Сюэн. Сердце Ечена вздрогнуло, и он выпустил свою душу, которая вокруг его тела сконцентрировалась в одного солдата в доспехах. «Разрешите спросить старшие поколения, это и есть то, что вы называете Великий Дух?» Тот старик сделал небольшую паузу, и словно наблюдая за Еченом через долгое время сказал: «Это немного необыкновенно, кажется, это Великий Дух. Ты можешь попробовать, и, если сможешь обучиться границам раздвоившейся души, тогда это и есть Великий Дух, а если не сможешь выучить, тогда сможешь выбрать другую таинственную технику. Ты решил выбрать границы раздвоившейся души, верно?» Ечен воодушевленно немного кивнул головой. Только он закончил говорить, как Ечен сразу же ощутил, что скоп таинственной силы начал вливаться в его голову, а в голове начали появляться одна формула за другой. Это все было методами границ раздвоившейся души. «Мой душа на самом деле великий дух». Изучив границы раздвоения души, Ечен все же был очень воодушевлен. Он осмотрел методы границ раздвоившейся души и заметил, что методы этой техники намного сложнее, чем из таинственных техник непревзойденной звезды, которые он до этого изучал. Ему для начала нужно будет хорошенько их изучить, и только уж потом начать культивировать. После того, как Ечен вышел из того мистического пространства, с одной стороны Ечен летел, с другой стороны в голове непрерывно изучал методы границ раздвоившейся души. Постепенно, Ечен немного начал осмыслять, однако для того, чтобы докультивировать первый уровень сложности, все же еще понадобится немного времени. С тех пор, как он осознал сферу звезды, границы мыслей в голове Ечена тоже расширились в бесчисленное количество раз, и когда он размышлял о разного рода вопросах, с быстрой скоростью усваивал немало информации. От горной цепи Лянь-Юнь до города Бога Грома на западных землях можно пойти слегка в обход и попасть в Центральную Империю. Ечен решил направиться в Центральную Империю в секту Чиянь, чтобы проведать их разок. После того, как появился прилив духовных зверей, он все время был занят делами, и за все это время у него не было удобной возможности проведать секту Чиянь. Он не знал, как там поживает Роуар и остальные. Хоть у них есть защита запрета ложной луны, и должно быть не произошло никаких проблем, однако Ечен все равно беспокоился. Летя с быстрой скоростью, Ечен приземлился за горой Чиянь. Когда Ечен приблизился к секте Чиянь, то его сердце начало сильно стучать. Он смутно ощутил что-то неладное. Его душа ощутила, что за горой на удивление не было следов пребывания людей, Неужели Роуар, они? Он не ожидал этого, и глаза Ечина покраснели от гнева, а сердце не находило себе места от угрызения совести. Он поспешил к месту нахождения запрета ложной луны, взглянул разок, и его глаза выглядели злобными. Запрет ложной луны снаружи был разрушен. Это место, которое изначально было словно райским уголком, превратилось только лишь заполненное место страданиями народа. В любом месте были сломаны деревья и сломаны скалы, везде царил хаос. Роуар, точно зная, что нет никого, кто ему бы ответил, Ечен все равно продолжал громко кричать, а затем ворвался внутрь запрета ложной луны и искал этот хорошо знакомый силуэт. Однако везде было пусто, и только лишь эхо его голоса отвечало ему. «Где же Роуар? Роуар?» Думая о разного рода вариантах, Ечен невольно начал плакать, а сердце было наполнено осуждением себя. Если бы он вначале был бы немного настойчивее и забрал бы Роуар обратно в горное ущелье клана Е, или же когда только начался прилив духовных зверей, он сразу бы забрал бы Роуар домой, сейчас не было бы этой ненавистной пустоты. Цзы, цзы. В этот момент голова Али потерлась об лицо Ечина, и она дала знак, чтобы он посмотрел на окружающую обстановку. Али, Ечен со слезами на глазах и недоумением поднял голову и посмотрел вдоль того направления, куда указывала лапкой Али, и он только заметил, что только что он слишком уж поддался волнению и совсем не заметил, что внутри запрета ложной луны вообще не было такого хаоса, как снаружи. Ечен с быстрой скоростью побежал, и в его сердце снова появилась надежда. Он начал тщательно осматривать все вокруг и заметил, что внутри запрета ложной луны не было никаких следов сражения, и все было, можно сказать, в безупречном состоянии. На земле не было следов крови и трупов, и Ечен наконец с легкостью вздохнул, думая, что Роуар и остальные, должно быть, по своей инициативе покинули это место. Только лишь прилив духовных зверей сейчас свирепствовал везде, и куда же могла направиться Роуар и остальные? Могли ли они повстречаться с опасностью? Сердце Ечена было наполнено беспокойством, однако куда ему направиться искать их, в этом безбрежном море людей? Сейчас ситуация у города Бога Грома является очень напряженной, и весь материк Дундалу находится на краю гибели, поэтому Ечену необходимо с быстрой скоростью направиться в город Бога Грома. Роуар, ты несомненно должна быть живой. Ечен мог только лишь молча молиться. Он в последний раз посмотрел на запрет луны и вспомнил то, когда первый раз повстречался с этим запретом луны. Внутри этого запрета словно был один всемогущий культиватор, и кто знает, может быть, Роуар и остальные уже под защитой того всемогущего безопасно покинули это место. После долгих поисков душой рядом с запретом ложной луны, Ечен, огорчившись, все же покинул это место. Западные земли материка Дундалу. После нескольких дней полета Ечен и Али наконец достигли района рядом с городом Бога Грома. Если посмотреть вдаль, то можно было увидеть густые темные облака, которые полностью накрывали горизонт, и были словно один огромный темно-серый колпак, который перевернули, поставив на землю. Внутри этих густых облаков время от времени опускался столб грома, или же луч молнии, словно это был конец света. В отдаленном месте была непрерывная высокая гора, и на самой вершине этой горы была расположена одна величественная городская стена, макушка которой полностью исчезла внутри густых темных облаков. Один столб грома за другим опускались на городскую стену, и также мелькали лучи молнии, и серебряные змеи кружились по воздуху, однако с быстрой скоростью исчезали. Эта городская стена была полностью изготовлена из металла, и это прямо-таки была несравненно укрепленная крепость. Это и есть величественный и знаменитый город Бога Грома. Недалеко от города Бога Грома, на просторной равнине непрерывной чередой расположились многочисленные войска, шатры и палатки. На макушке этих шатров на ветру развивались знамена, на которых был вышит золотой меч Дворца Законоисполнения. Это и была многочисленная армия Дворца Законоисполнения. Войска Дворца Законоисполнения расположились на севере от города Бога Грома. Это огромное расположение войск создавало атмосферу войны, и обстановка была просто невиданно напряженной. Али, мы прибыли в город Бога Грома. Ечен спрятался за одной низкой горой, посмотрел на сидящую на плече Али и сказал. Али лежала на плече Ечена, а девять хвостов в плохом настроении свисали вниз. Ее прозрачно чистые глаза были наполовину закрыты, и рот был немного надут, она выглядела очень подавленной. Смотря на настроение Али, Ечен беспомощно улыбнулся. Он знал, почему у Али не было настроения, гладил ее по голове, Затем специально сделал каменное лицо и сказал: «Али, а чьей все-таки ошибкой был прошлый инцидент?» Услышав слова Ечина, Али стала еще более грустной и продолжала лежать на плече Ечина, прикинувшись мертвой. «Этот город бога грома является родным домом той кокетливой женщины, и Ечен прибыл сюда несомненно для того, чтобы встретиться с Билин». Как только она вспоминала событие, которое произошло в прошлый раз, и еще то, что инициатором этого была она сама, в сердце Али все переворачивалось вверх ногами от тяжелых переживаний. К тому же предки внутри драгоценной жемчужины Михуань запретили Али принимать человеческий облик. Али верила, что если бы она изменила свой облик, то несомненно не уступала бы в красоте Билин, и Ечен точно переключил бы свое внимание с Билин на нее, но, к сожалению, она смотрела на свои лапки и просто беспомощно лежала. Ечен горько улыбнулся и покачал головой, затем утешая погладил Али по голове и сказал: «Али, для начала ты погрузись внутрь драгоценной жемчужины Михуань, нам нельзя, чтобы дворец законоисполнения заметил хоть какие-нибудь следы, и чтобы вследствие они не догадались, что мы звездный дворец». Али надула губы и без всякого желания превратилась в белый луч, а затем погрузилась внутрь драгоценной жемчужины Михуань. Чтобы не навлечь на звездный дворец беды, Ечен использовал таинственную технику подмена и стал одним простым молодым человеком. На всем пути он укрывался от патруля дворца законоисполнения и направился лететь по направлению в город бога грома. Эти культиваторы, которые хотели направиться в город бога грома, уже давно были внутри города бога грома, и Ечен, можно сказать, прибыл позднее всех. Снаружи город бога грома уже был полностью запечатан людьми дворца законоисполнения, и было неизвестно, сможет ли он зайти внутрь. Глава 481. Падающая звезда. Сау, сау, сау. Несколько скопов мыслей на границах Линьвай направились в эту сторону, осматривая все. Ощутив несколько приближающихся скопов мыслей, Ечен сразу же ускорился и устремился на высокую гору, где находился город бога грома. Со скоростью Ечена он мог в мгновение ока достигнуть город бога грома, и эти культиваторы дворца законоисполнения на границах Линьвай, даже если бы захотели бы, не успели бы за ним угнаться. Сау. Ечен уже достиг внешней стороны города бога грома, и там страшные столбы грома с грохотом опускались вниз. В любом месте на стене стояли стражники, и эту городскую стену можно было назвать строго охраняемой.